Добрый день, уважаемые коллеги. Я Баксанский Олег Евгеньевич, профессор Российской экономической академии имени Плеханова, где я преподаю различные компоненты курсов MBA. Управление персоналом, управление человеческими ресурсами, менеджмент организации. Тема нашего с вами сегодняшнего занятия будет посвящена обучению персонала. И, если более точно, индивидуальное и организационное научение. Если мы рассматриваем весь спектр работы с персоналом, то тут можно выделить несколько основных крупных блоков, которые присутствуют в каждой крупной организации, в которой существует хорошо отлаженная организованная структура работы с персоналом. Прежде всего, это, естественно, подбор персонала. Далее речь идет об обучении и развитии персонала. Вот тот довольно-таки большой, важный кусок, который непосредственно связан с перспективами развития сотрудников компании, который связан с кадровым резервом, его созданием, его постройкой, который связан с оформлением кадровых траекторий специалистов, работающих в организации. Очень тесно вместе с обучением и развитием содержится блок оценки и мотивации персонала. Потому что, когда мы с вами пытаемся простроить оценочные критерии, критерии по компетенциям, критерии по перспективам развития того либо иного человека, его кадровое перемещение, вертикальную, горизонтальную ротацию, мы должны оценить его и выявить систему мотивирования. Почему человек заинтересован в работе в организации? Как нам добиться того, чтобы человек работал более активно, неформально, а подходил к делу с интересом и, соответственно, вносил достойный вклад в работу своей компании. Поэтому тема обучения и развития, она является, по сути, ключевой и центральной, когда мы рассматриваем разные аспекты функционирования персонала, ибо, по сути, она, с одной стороны, является необходимым продолжением темы подбора персонала. Когда мы взяли человека на вакансию, мы должны, во-первых, адаптировать его к реализации тех функций, которые он делает, а во-вторых, обучить его выполнять эти функции так, как принято в компании, обучить его функционировать таким образом, чтобы отдача от тех действий, которые он совершает, была наиболее полезной, наиболее эффективной, наиболее плодотворной. Ну и, естественно, только после того, как мы вложили средства в обучение и развитие человека, мы можем говорить об оценке и мотивации, о том, какие оценочные критерии у него есть, какие можно изучить критерии с точки зрения градирования, какие можно изучить критерии с точки зрения ключевых показателей эффективности и так далее. Ну и, соответственно, в зависимости от того обучения, которое мы проводим, можно говорить о мотивации. Мотивация связана с работой человека в компании, с отдачей человека в компании, ну и, соответственно, с простроением траектории дальнейшего карьерного роста, карьерного развития этого человека. Тема обучения – это довольно-таки обширная тема. И, как вы понимаете, за время нашей с вами встречи мы не сможем рассмотреть ее в деталях, выяснить те либо иные нюансы. Наша с вами задача более скромная. Наметить основные положения, основные направления, основные цели, которые возникают перед организацией, которая хочет заняться обучением своих сотрудников для того, чтобы добиться конкурентных преимуществ на рынке, в котором функционируют другие компании, ну и, соответственно, завоевать и отработать свою нишу рынка, которая связана с теми действиями, с той продукцией, с теми услугами, которые компания оказывает. Естественно, если мы с вами говорим про научение, то какие бы характеристики обычно используются для того, чтобы охарактеризовать этот процесс? Для того, чтобы выделить основные характеристики, мы с вами обратимся к наиболее часто используемым критериям научения, потому что именно с анализа этих критерий как раз и оценивают, степень отдачи тех инвестиций, которые в обучение вкладываются. Действительно, пожалуй, если мы рассмотрим весь спектр работы с персоналом, то именно на обучение и развитие вкладывается довольно-таки большое количество финансов, что связано с необходимостью заключение договоров с провайдерами, привлечение высококлассных, высококачественных преподавателей для того, чтобы они могли поделиться опытом, могли указать и предостеречь от возможных ошибок, ну и, естественно, таких преподавателей, которые уже успешны в той области, в которой работает компания и в той области, в которой ведется преподавание. Когда мы говорим о бизнес-обучении, здесь существует очень важное различие с академическим образованием. Когда мы приходим с вами учиться в вузы, то, соответственно, есть учебный план, и вне зависимости от того, какие предметы нам нравятся, что мы хотим, мы должны этот учебный план изучить, если мы хотим получить диплом. Это академическое образование. В этом его плюсы, в этом его минусы. Потому что академическое образование, оно действительно фундаментально. И оно, по сути, готовит человека для того, чтобы он оказался в состоянии включиться в разные сферы деятельности, которые определены его специальностью. Когда мы говорим с вами о бизнес-образовании и научении в бизнес-образовании, здесь ситуация принципиально иная. Бизнес-образование не предполагает, что я буду вкладывать в человека те знания, которые он должен был бы получить. Проблема возникает с тем, что здесь есть специалист, и, соответственно, мне необходимо улучшить те навыки, которые у него есть. Конкретизировать, специализировать те знания, которые у него есть. Потому что, естественно, если специалист приходит работать в компанию, у него есть уже свои традиции, свои способы подхода, решения тех задач, которые будут перед ним стоять. И необходимо передать вот эти уже отработанные навыки, отработанные знания, отработанные способы. Потом их можно менять, потом их можно модифицировать. Но именно потом, для того, чтобы изначально не изобретать велосипед. В этой связи бизнес-научение, оно всегда практично. Я не беру человека, абсолютно ничего не знающего, и не готовлю из него человека, который мне нужен. Если мы работаем в компании, то, естественно, в случае наличия у нас вакансии, мы подбираем тех людей, которые имеют вот необходимый уровень подготовки для того, чтобы соответствовать этой вакансии. Но дальше начинается специфика. Специфика компании, специфика рынка, специфика продукта, специфика услуг. И для того, чтобы человек как можно быстрее включился в наиболее эффективное функционирование, ему необходимо эту специфику как можно быстрее передать. Вот именно вот эти задачи и решает научение в бизнес-процессах. Поэтому, помимо этого важного различия между академическим образованием и бизнес-образованием, главным критерием, который свидетельствует об эффективности научения, является модификация поведения сотрудника. Причем в данном случае речь идет именно о модификации профессионального поведения. Человек быстро набирает, оттачивает те навыки, те действия, те способы видения, которые ему нужны для успешного выполнения того функционала, который перед ним задан. Чем быстрее эта модификация поведения будет проведена, тем более успешное образование. Успех здесь зависит от двух факторов, основных двух факторов. Естественно, факторов может быть много. Первый, естественно, связан со скоростью формирования нужных навыков, нужных способов реагирования. А второй фактор связан с устойчивостью этих навыков. Если меня сегодня подготовили и, соответственно, передали те либо иные навыки, но недостаточно хорошо отработали, то эти навыки будут давать сбои. Будет некий люфт, и все равно я буду вынужден на собственных ошибках, на собственном опыте получать те результаты, которые будут нужны. если мы, например, ошиблись в заключенном договоре, который заключен на какую-то большую сумму, то цена этой ошибки может быть велика. Именно поэтому, коль мы с вами говорим именно о бизнес-образовании, модификация поведения является тем ведущим критерием, который тут рассматривается. Опять обращаю внимание, модификация профессионального поведения. Модификация профессионального поведения, она предполагает корпоративную этику, корпоративную культуру, но все-таки и в первую очередь это те либо иные профессиональные компетенции, которые должны быть у сотрудника, занимающего соответствующую должность и реализующего те либо иные функциональные обязанности. Итак, это первое и, пожалуй, одна из наиболее глобальных, фундаментальных характеристик научения, по которой оценивается успех бизнес-обучения, это модификация поведения, профессионального поведения. Но тут, опять же, необходимо специально обратить внимание на то, что данная модификация поведения, выработка тех либо иных способов реагирования, выработка тех либо иных способов функционирования должна характеризоваться таким критерием, как постоянство. Тут не должно быть временных результатов, что сегодня я эти результаты использую, завтра я их не использую, забыл, и если меняются те либо иные обстоятельства, мне опять приходится заново переучиваться, вспоминать, настраиваться к тому навыку, который был. Хорошее научение должно приводить к автоматизму. И в этом нет ничего плохого. В данном случае, когда мы говорим с вами о бизнес-функционировании, речь идет о выполнении каких-то определенных функций, определенных задач. И прежде чем мы будем с вами строить те либо иные венчурные схемы, те либо иные креативные решения, мы должны быть уверены, что вся необходимая совокупность действий, которые мы должны делать, будет выполняться автоматически. Только когда мы уверены, что мы не споткнемся на тех либо иных каждодневных, рутинных операциях, только после этого можно уже говорить об инновациях. Только после этого можно уже говорить о чем-то креативном. На самом деле ситуация очень простая. Не стоит изобретать велосипед. В бизнесе это и потеря времени, и потеря средств, и цена тут может быть совершенно несоотносима с теми результатами, которые могут быть получены. Поэтому вот постоянство отработанного поведения, отработанных профессиональных компетенций – это второй важный критерий, который, по сути, связан с успешностью модификации поведения, которое произошло. Следующее, на что стоит обратить внимание, если мы с вами рассматриваем характеристики успешности научения, это понимание того момента, что изменение в профессиональной активности, изменение в профессионализме сотрудника совершенно не обязательно сразу должно следовать за опытом научения. Дело в том, что если мы с вами прослушали самый замечательный тренинговый курс, если мы с вами отработали самые замечательные навыки, это все-таки для нас будут навыки новые. Ну, человек просто так устроен, что зачастую он предпочитает пользоваться уже знакомыми, уже отработанными, уже привычными для него схемами. Если я буду использовать что-то новое, то здесь все равно есть некоторый риск. А вдруг не получится? А вдруг те результаты, которые я получу, будут хуже, чем те, что я могу получить? И в конце концов, ну, человек действительно не любит очень часто отказываться от привычных способов поведения. Поэтому, естественно, мы учимся для того, чтобы изменять нашу профессиональную успешность. Но это отнюдь не значит, что мы сразу ее изменим. Необходимо создание соответствующего психологического климата. Необходимы соответствующие условия менеджмента. Необходима соответствующая поддержка для того, чтобы я действительно мог применить новый опыт, новые знания, новые компетенции, не боясь быть осмеянным. Все мы с вами разные. Кто-то успешно и быстро чему-то научается. Кто-то на процесс научения требует длительного времени, но зато потом он становится асом в выполнении тех или иных действий. И вот этот длительный процесс, он как раз и был связан с тем, что с тщательной проработкой, анализом тех либо иных событий, которые могут происходить. Человек сначала внутри себя просматривает, анализирует те либо иные действия, анализирует возможные риски, которые за этим последуют. И только после того, как у меня уже выстроилась та либо иная когнитивная схема, о чем мы сегодня позже будем с вами говорить, только после этого, когда я уже вроде бы все просчитал, когда я уже вроде бы сработал на опережение с точки зрения того, что посмотрел, какие могут возникнуть сложности, и составил для себя программу этих сложностей, преодоления этих сложностей. Не обязательно, что они возникнут. Для моего спокойствия нужно, чтобы если возникнет какая-то неурядица, если возникнет что-то непривычное, чтобы я был к этому готов. Поэтому не нужно мечтать о волшебной палочке и думать, что если мы, как руководители компании, вложили средства, большие средства, в обучение персонала, то вот когда они пришли с обучения, у нас на следующий день наши бизнес-показатели взлетят до небес. Нет, не взлетят. Они взлетят на следующий день. Они могут взлететь через неделю, через месяц, через полгода. И это нормально. Как показывает практика и опыт зарубежных компаний, в которых система обучения развивается уже, фактически второе столетие, качественное обучение – это не то обучение, которое дает сразу результат. Качественное обучение – это то обучение, которое модифицирует профессиональное поведение и дает устойчивый, постоянный результат в связи с вновь приобретенным опытом. Это третья характеристика научения. Следующая характеристика научения связана с тем, что по сути, меняется, не то что профессиональный опыт, меняется опыт выполнения тех либо иных функций, тех либо иных действий, опыт взаимодействия, коммуникации с сотрудниками, опыт руководства, опыт управления. И при этом нужно все-таки иметь в виду, что вот это изменение опыта, оно происходит из каждодневной практики. Мы можем прочитать огромное количество действительно хороших книг. И в том списке литературы, который будет предложен к нашему курсу, там действительно представлено много книг, которые доказали свою востребованность, свою применимость, свою эффективность. Но это описание чьих-то успехов, это описание чьих-то удач, это описание того, что происходит в других компаниях, в других условиях, в другой бизнес-среде. И это отнюдь не значит, что если мы вот даже один к одному попытаемся применить те результаты, которые в этих книгах прошли, у нас получатся те же самые следствия. Вот это очень важный этап, потому что зачастую считается, что вот существуют разные провайдеры, разные институты, бизнес-институты, разные компании, которые способны провести те либо иные тренинги, которые себя зарекомендовали. Они зарекомендовали себя в одних компаниях, но нужно быть готовым к тому, что далеко не всегда мы получим устраивающие нас результаты. Здесь опять же тонкий момент. Могут быть действительно значительные изменения в бизнес-среде, могут быть действительно значительные изменения в окружающих нас процессах, но, например, эти изменения будут не такими, чтобы устраивать руководство, и руководство будет недовольным. То есть вот здесь, опять же, есть разница между объективными характеристиками и субъективными. Объективно действительно показатели увеличились. Например, на 10% увеличился объем продаж. И это хороший показатель, если мы возьмем аналитику рынка. Но, с другой стороны, руководство, руководитель компании недоволен. Он вкладывал средства для того, чтобы продажи увеличились на 60%. Вот здесь очень важная проблема, которая возникает с отрывом уровня достижений и уровня притязаний. Притязания могут быть очень высокими. Но эти притязания могут отрываться от реальной действительности. И, соответственно, когда мы с вами оцениваем результаты научения, когда мы с вами оцениваем те события, которые произошли, необходимо все-таки и прежде всего договориться о тех критериях, по которым мы эти результаты будем оценивать. Для того, чтобы не было разочарования. Для того, чтобы не было обманутых надежд, расстроенных ожиданий. Для того, чтобы опыт вполне успешного обучения, которое успешное обучение, все дорогое обучение. В принципе, как показывает тот же самый опыт, дешевое обучение, оно никогда и не приводит к результатам. Так вот, вложения-то были произведены большие, а результат, ожидаемые результаты, оказались меньше, чем уж хотелось бы. И в этой ситуации необходимо все-таки обратиться к аналитике рынка и посмотреть, действительно ли уж так плохи те результаты, которые получают, и вот соотнести мои ожидания с теми достижениями, которые реально достигнуты. И еще один важный критерий, который необходимо помнить, когда мы с вами рассматриваем научение. Какой бы хороший опыт, какие бы хорошие навыки мы ни получили, они всегда нуждаются в подкреплении. В подкреплении. Вот то, что очень часто забывается. Если у человека что-то стало получаться, если он стал достигать тех результатов, которых ранее не достигал, он должен испытывать подкрепление своих успехов. Если этого подкрепления не будет, то у человека теряется мотивация к дальнейшей работе, к дальнейшему функционированию. А мы с вами дальше будем подробно говорить и о подкреплении, и о наказаниях, и о разных санкциях, которые обычно применяются в бизнес-среде. Но пока нам нужно с вами обратить внимание, что научение только тогда принесет результат, если его последствия будут подкрепляться. Если результаты этого научения, которые были получены, будут подкрепляться, будут мотивироваться, будут стимулироваться, сотрудник должен... Люди очень любят похвалу. Мы все живые люди. И не надо на эту похвалу скупиться. Если есть действительно за что хвалить. Если тот либо иной сотрудник проявляет активность, берет на себя ответственность, демонстрирует готовность работать больше, делать в том числе и то, что не входит в те либо иные его функциональные обязанности. Итак, вот мы с вами рассмотрели 5 основных критериев, которые используются для анализа успешности и эффективности научения. Опять же, подводя предварительный итог, хочу сказать, что если вы откроете разные книги, а научению сейчас посвящено большое количество литературы, ну, причем не только отечественные, есть огромное количество переводной литературы. Причем те переводы, которые сейчас есть, это книги 60-х, 70-х, 80-х годов. В принципе, вот то, что касается российской специфики, то мы начинаем, например, в наше время внедрять те схемы, которые были на Западе популярны 10, 20, 30 лет назад. Сейчас от них отказались. Либо не отказались, изменили, добавили, дополнили. Но мы берем вот те исходные, старые, классические схемы и дальше идем и совершаем те же ошибки, которые уже давно апробированы, от которых можно было предупредиться, для этого было бы читать другие книги. Так вот, если мы просмотрим вот литературу, то обычно вот эти 5 критериев, они являются теми значимыми, сущностными характеристиками, которые могут свидетельствовать о научении и, по сути, свидетельствовать об эффективности возврата средств, вложенных в обучение. Мы с вами уже говорили о том, что то, что касается обучения, это дорогостоящий процесс. И в этой связи как раз и возникает проблема, если я делаю вложение, то буду ли я в убытке, либо я как руководитель компании, я как фирма, буду ли я в убытке, либо же я буду достигать значимых результатов с точки зрения аналитики рынка. Хотя, опять же, обращаю ваше внимание, что есть разные авторы выделяют разные критерии, но, в принципе, вот эти пять – то, на чем большинство из признанных авторитетов сходятся. Итак, это то, что касается характеристик процесса научения. Теперь же давайте с вами рассмотрим разные подходы, которые существуют в научении, и, соответственно, проанализируем их достоинства, их плюсы и то, чем эти подходы дополняют друг друга. Сразу хочу сказать, в настоящее время в российском образовании отошли от старой схемы, когда спорили, а вот какие подходы лучше, кто дает лучшие результаты, бихевиористы ли, когнитивисты ли, практики ли, теоретики ли. Сейчас все-таки достигнуто понимание очень простого момента. В бизнесе возникают разные задачи. Перед бизнесом стоят разные проблемы. Бизнес функционирует в разных условиях, в разной конъюнктуре. И, соответственно, если мы хотим решать те либо иные задачи, мы должны брать из всего накопленного архива инструментов те инструменты, которые окажутся наиболее успешными для решения тех задач, которые перед нами возникают. Поэтому мы, рассматривая далее теории, которые, подходы, которые существуют к научению, будем смотреть на них. И вот мне бы очень хотелось, чтобы вот в этом пункте у нас возникло принципиальное понимание. Не с точки зрения того, какой был первый, второй, третий, как кто кого сменял и кто был лучше, кто был хуже, а с точки зрения того, что каждый подход – это апробированная десятилетиями, не одним десятилетием, набор технологий, методов, понятий, решений, которые оказывался успешной в своей области применимости. И, соответственно, если мы хотим решать те либо иные задачи, которые возникают конкретно перед нашей компанией, конкретно перед нашими партнерами, конкретно перед нашими сотрудниками, то мы должны из всего вот этого обилия инструментов выбрать именно тот, который окажется наиболее успешным с точки зрения вложения раз, с точки зрения успешности 2, и с точки зрения постоянства результата 3. Вот все то, о чем мы с вами о критериях говорили. Мы не зря начали именно с критериев, и каждый из тех подходов, которые мы с вами будем рассматривать, как раз и оцениваете, анализируете с точки зрения тех критериев, о чем мы с вами говорили. Первый подход, который используется в бизнес-научении, это бихевиоральный подход. Его называют по-разному, и мы с вами об этом уже говорили, когда рассматривали методологию бизнеса. Этот подход называют бихевиоральный, бихевиористский. Это не суть важно, потому что это не более чем калька с английского behavior поведения. И, опять же, очень многие подходы, которые мы сегодня будем рассматривать, вы с ними уже знакомы, но сегодня мы будем смотреть на все эти подходы под несколько иной точки зрения. Иной точки зрения с точки зрения уже инструментария, который он нам дает. Раньше мы с вами говорили о понятийной структуре, основных положениях, методологии, способах применения. Сегодня же мы будем говорить именно об инструментах, которые есть в каждом подходе и которые используются для решения тех либо иных задач, которые возникают непосредственно при построении процесса обучения, процесса научения сотрудника, при построении научения организации. Бихевиоральный подход в бизнес-направлении тесно связан с именем Скиннера. Если мы с вами говорим о родоначальнике бихевиоризма, это Джон Уотсон, который ввел понятие бихевиоризма и дал те требования, которые затем были разработаны, систематизированы и приложены. А что касается Берроса Скиннера, то он как раз, отталкиваясь от наработанных методик, от наработанных подходов, создал фактически очень обширный инструментарий воздействия на поведение. То, что касается Скиннера, то он фактически выделил новый тип поведения, который до этого в психологии и науке не рассматривался. Это так называемое оперантное поведение. Что оно из себя представляет? Так как наша с вами задача проанализировать практически применимость, мы не будем выдаваться в нюансы. Нам главное, чтобы у нас было понимание. Существует два типа поведения. Это респондентное поведение и оперантное поведение. То, что касается респондентного поведения, то это всем хорошо известное павловское обусловливание, условные рефлексы. Скиннер называет это обучением типа S, чтобы подчеркнуть важность стимула. Это стимульное обучение. S от слова «стимул». Соответственно, здесь существует старая добрая традиция всего бихевиоризма. Есть внешние стимулы, которые воздействуют на организм, на человека, и есть реакции человека на эти стимулы. Стимул, реакция – это респондентное поведение. Оно существует, оно прекрасно было Павловым рассмотрено. И Скиннер фактически и считал, что после Павлова в респондентном поведении делать больше нечего. Он все открыл, что нужно. То, что касается Скиннера, он был все-таки практиком. И главное для него было получение практического результата. Это то, что свойственно всему бихевиоризму. В этой связи он довольно-таки прохладно относился к теории, потому что теория – это наше с вами представление схемы. Скиннер был бихевиористом. Его не интересовало, что у нас в голове. Его интересовало те результаты, которых мы достигаем. Его интересовало то поведение, которое у человека проявляется. Мы не залезем в голову, потому что это очень субъективная вещь. Но мы всегда увидим, что человек делает, насколько он успешно это делает, что у него получается, что он не получается. Поведение мы можем изучать объективно. И, следовательно, давайте его изучать. А вот все то, что там в голове, оставим психологам. Это была и та идея, которую Скиннер полностью разделял и поддерживал вслед за Уотсоном. Но то, что касается респондентного обучения, павловского, то это обучение, которое действительно существует, и оно присуще и человеку, и животным, и крысам, мышам, червям. Это все то, главное, чтобы была нервная система. Если есть нервная система, которая реагирует на стимулы внешнего мира, то она выдает некоторую реакцию. И, соответственно, после воздействия стимула есть некая реакция. Но Скиннер задумался о том, а вот неужели человеческое поведение, опять обращаю ваше внимание, речь идет именно о поведении, не о психике, не о мышлении. Вот этим будет много заниматься когнитивный подход, то, что мы с вами рассмотрим дальше, после Скиннера. Скиннер же исходил из того, что человек себя как-то ведет, человек что-то делает. Есть ли отличие в поведении человека от поведения животных? Так как для Скиннера, как бихевиориста, вся вот эта внутренняя психическая жизнь была неинтересна, он не отрицал ее, он ей просто не занимался, то, соответственно, Скиннер обратил внимание, что человек, как и другие высшие животные, не только реагирует на внешние стимулы, у человека есть некое поведение. А что это поведение делает? Это для чего человек что-то делает? Для чего животное что-то делает? Для чего, мы это делаем для получения каких-то реакций, потому что вот эти реакции дают те либо иные последствия. Либо последствия позитивные для организма. Мы пошли, там, нашли еду, мы получили, сделали работу, получили материальное вознаграждение, мы проявили инициативу, нас отругали. Соответственно, поведение человека приводит к разного рода последствиям. А далее человек смотрит на эти последствия. И если данные последствия человека устраивают позитивные, то тогда Скиннер говорит то, что данное человеческое поведение, которое приводит к устраивающим человека последствия, это есть поведение с подкреплением. Меня устраивает результат. Следовательно, я выстраиваю определенную линию поведения для того, чтобы затем получить тот либо иной результат. Я знаю, что для получения результата нужно выполнить некоторое количество шагов. Она может быть длинной, она может быть короткой. Эта последовательность шагов может быть сложной, может быть простой. Она может запускать разные реакции, разные схемы поведения, разные программы поведения. Это термин, кстати, Скиннера, потому что Скиннер, как мы с вами уже говорили, рассматривая методологию организационного поведения, ввел понятие программированное обучение. Так вот, он как раз Скиннер говорил, что поведение человека – это есть некая программа, которую он реализует. И, следовательно, в этой программе есть устраивающие последствия поведения, которое ведет к устраивающим меня последствиям. И, соответственно, если я хочу вот эти последствия получить, то эти последствия подкрепляют мое данное поведение. И есть неустраивающие меня последствия. То есть, если я буду что-то делать, то я получу нежелаемый результат. Если я буду постоянно опаздывать на работу, меня уволят. Если я хочу, чтобы меня уволили, тогда я буду опаздывать, и меня уволят, но будет виноват руководство. Вот они меня уволили. Если же я не хочу, чтобы меня уволили, я должен изменить свое поведение, чтобы не получить нежелаемого результата. Следовательно, это будет угасание нежелаемого поведения или наказание. Скиннер, и мы с вами чуть позже об этом скажем, рассматривает не только подкрепление, но и наказание. Подкрепление способствует поведению, определенному типу поведения. Наказание, наоборот, останавливает то либо иное поведение. Поэтому Скиннер принципиально вводит принципиально новое понятие поведения, оперантное поведение. Или называет его уже поведением, обуславливанием типа R, типа реакции. То есть здесь важен не стимул, который на меня подействовал, а реакция, которую я получу, если реализую программу того либо иного поведения. Если эта реакция меня устраивает, она подкрепляет мое поведение. Если она меня не устраивает, оно приводит к угасанию нежелаемого поведения. Если ребенок ходит в школу, и, соответственно, его поощряют за хорошие оценки, за дополнительные задания, которые он делает, то ему нравится учиться. Если же ребенка заставляют ходить в школу, чего он не хочет, то, соответственно, тогда и возникает вот те несчастные 11 лет, которые мы в школе проводим, из-за того, что мы делаем не то, что нам нужно, а нас заставляют. Вот это идет так называемое негативное подкрепление, или аверсивное. А чуть позже мы с вами об этом поговорим. То, что касается бихевиоризма и процесса научения, то Скиннер не только ввел такой тип обучения, как оперантное поведение, базирующееся на ожидаемых последствиях, но и уделил очень много внимания анализу того,